Во время представления комедии куклы узнают Буратино. Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами, и другие занимательные картинки. Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты, с золотыми носами. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или 33 подзатыльника. Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия». Из-за другого картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике: «Здравствуйте, я Арлекин». После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра. «Ты чего хнычешь, дуралей?» «Я грустный, потому что я хочу жениться», — ответил Пьеро. «А почему ты не женился?» «Потому что моя невеста от меня убежала». «Ха-ха-ха!» — покатился со смеху Арлекин. «Видели дуралея?» Он схватил палку и отколотил Пьеро. «Как зовут твою невесту?» «А ты не будешь больше драться?» «Ну нет, я еще только начал». «В таком случае ее зовут Мальвина, или девочка с голубыми волосами». «Ха-ха-ха!» — опять покатился Арлекин и отпустил Пьеро три подзатыльника. «Послушайте, почтеннейшая публика, да разве бывают девочки с голубыми волосами?» Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом, в колпачке с кисточкой. «Глядите, это Буратино!» — закричал Арлекин, указывая на него пальцем. «Живой Буратино!» — завопил Пьеро, взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол. Девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, вглядываясь, затараторили: «Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам! Веселый плутишка Буратино!» Тогда он с лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать. Потом все куклы запели «Польку-птичку». Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час, нос налево, хвост направо — это полька-карабас, два жука на барабане. Дует жаба в контрабас, нос налево, хвост направо — это полька-барабас. Птичка польку танцевала, потому что весела, нос налево, хвост направо — вот так полечка была. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. «Довольно лизаться, не маленькие! Продолжайте представление!» Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая нечесанная борода его волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. «Га-га-га! Гу-гу-гу!» — заревел он на Буратино. «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!» Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. «Принесите-ка мне этого бездельника Буратино», — сказал сеньор Карабас-Барабас. «Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь, мое жаркое живо зажарится». Орликин и Пьеро упали на колени, умоляя пощадить несчастного Буратино. «А где моя плетка?» — зарычал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли на кухню.